Глава 13. На мое счастье, в купелях из народа оказалось всего две крылатые женщины. Они томно растянулись в бассейне, крылья растопырились, а мокрые перья повисли, набухнув от воды. Запах мокрого оперения во всей терме повис стойкий, и я поспешила проскочить к душевым. Там наткнулась на Миотиду. Амазонка крепкими, как стволы молодых дубов, руками черпает воду из одной катки в другую. Капли на мощном теле блестят и катятся по мускулистым изгибам. Я невольно отвела взгляд. Некрасиво так пялиться, хотя на подобное тело попробую не глазеть. «О, Ярослава!» Объемным контральто проговорила она, когда оглянулась и увидела меня. «На помывку или просто порелаксировать?» Я неловко улыбнулась и пожала плечами. «Да какой там релаксировать? Дел вагон. Тут бы помыться и спать». Амазонка кивнула. «Дело хорошее. Иди вон в душевые, там сейчас никого. А то, гляди, какая бледная, лица на тебе нет, будто с призраками весь день билась». «Какие призраки?» Вздохнула я, оглядываясь на вход в душевые, который отделан зеленым кварцем и красиво блестит. Хром замучил. Вновь повернув голову к Миотиде, я прочла на ее лице сочувствие. «Ах, вот как!» — загадочно произнесла она. «Ну, Хром может, он у нас такой». «Не знаю, куда от него деться», — честно призналась я. «Боюсь, не выдержу его натисков. Он прессует меня по всем фронтам, и в академии, и в агентстве, и... вообще». Взгляд амазонки стал еще более понимающим. Она плеснула на себя воды из ковша, струйки быстро побежали по мощному телу. Миотида фыркнула от поднявшегося пара и проговорила. «Хром всегда... Хром, ты, главное, держись. Алмазы появляются под давлением». «Или рассыпаются», — добавила я. Повисла небольшая пауза, в которой я неловко поежилась. Потом Миотида предложила. «Слушай, давай-ка я тебя веником отстегаю». От такого предложения я только выпучилась и отшатнулась. «Спасибо, не надо». «Да не боись, это в бане. Настоящий, березовый», — стала бодро пояснять Миотида. «Кровушка по венам потечет, нервы расслабятся. Пойдем, пойдем, еще спасибо скажешь». Не знаю, как амазонке удалось меня уговорить, но через несколько минут я лежала на деревянной полке в парной, где от жара плавится воздух, и влажность заставляет на шее прорастать жабры. А Миотида с веселыми прибаутками хлестала меня по голой заднице веником. Удивительно, но после этой, никогда непонятной мне процедуры, я действительно расслабилась. Мысли стали спокойнее, и с тела ушло напряжение. Факт того, что я доношу на однокурсников, перестал казаться таким вопиющим. Да и эпизоды с агентами как-то отошли на второй план. Это все потом. Сейчас главное — выполнить поставленную задачу. В таком полуразмякшем состоянии я доковыляла до своей комнаты и только переоделась в спальное, как в дверь тихонько постучали. Я посмотрела на часы. Начало 10. Кого, интересно, принесло в такое время? Неужели Соловей решил воспользоваться дверью? При мысли о разбойнике внутри прокатился непонятный жар. Не знаю я, как относиться к агенту-блондину. Поднявшись на цыпочки, я прошагала к двери и приложила к ней ухо, будто по звукам смогу определить, кто стоит снаружи. Этого, конечно, не произошло. Пришлось спросить. «Кто там?» «Я». Этого короткого слова хватило, чтобы из жара меня бросило в холод, потому что низковатый бархатный голос с резкими нотами принадлежать может только одному человеку. Шумом сглотнув нервный комок, я покрутила головой, вдруг придется защищаться, и осторожно открыла дверь. Алекс стоял ко входу очень близко. Я невольно уловила его терпковато-древесный запах, а подняв на него взгляд, оробела, потому что смотрел он на меня довольно внимательно и прямо. И все же духу, чтобы заговорить, у меня хватило. «Зачем ты пришел?» Несколько секунд Алекс Хром мерил меня взглядом, рассматривал так, что снова жар потек по венам. Не уверена, что на студенток, пусть даже тех, которые уже агенты, разрешено так смотреть. Не знаю, сколько бы продолжалось наше противостояние, иначе я назвать это не могу, но в какой-то момент Алекс прочистил горло и, вынув руку из-за спины, протянул сверток. «Вот», — проговорил он, не прекращая глядеть на меня. «Ты забыла свои вещи». Только присмотревшись, я разглядела, что цвета свертка весьма напоминают окрас моей формы. Факт того, что Алекс прикасался к моим вещам, складывал их, нес, прижимая к телу, еще больше вогнал меня в краску. Окончательно покраснев, я протянула руку и быстро выхватила одежду. Спасибо». Только и хватило у меня находчивости ответить. Снова повисла неловкая пауза. Следовало как можно скорее отправить Алекса подальше, но нужные слова не находились. У него, судя по всему, тоже. Так мы стояли, глядя друг на друга, как два истукана, пока Хром не прервал молчание. «Ты готова к заданию?» Прозвучало сухо, хотя чего ждать от этого самовлюбленного нарцисса с манией величия? Пришлось подхватить его тон и ответить. «А как сам думаешь?» «Судя по наряду, который ты выбрала для тусовки злостных нарушителей, у тебя большие планы». Заметил он, и я не смогла пропустить мимо ушей недовольные интонации. «Что тебя в этом раздражает?» — поинтересовалась я и сделала самое невинное лицо, на какое способна в этот момент. «Отдать должное Алексу все же нужно. Мою примитивную атаку он выдержал с холодным спокойствием, только немного ухмыльнулся краем губ, отчего лицо стало немного хищным. Свой порыв отшатнуться я подавила и взглянула на Алекса прямо и смело. «Да ничего меня не раздражает». Спустя пару секунд фыркнул он, но прозвучало это как-то неубедительно. «Просто я беспокоюсь за исход операции, а в черном платье и остальном ты похожа на...» «На кого?» — подтолкнула его к ответу я и с вызовом подняла подбородок. Возможно, мне показалось, но в какой-то момент щеки Алекса покрылись красноватыми пятнами. Правда, эффект быстро прошел, а выражение лица снова обрело резкие черты. «На девицу легкого поведения, которая вырядилась и от одиночества пошла в бар сниматься», — сказал он, хищно сверкнув глазами. Стыд, вообще-то несправедливый, окатил меня жаром с головы до ног. Сердце заколотилось сильнее, я в порыве ответного гнева выдохнула. «Но раз я девица легкого поведения, так нечего тебе, такому правильному, здесь стоять. Мало ли что подумают». После чего захлопнула дверь перед самым носом Алекса Хрома. Жест был смелый. Да нет, очень смелый. Вряд ли кто-то из студенток, да что там, агентов-женщин, осмеливается так вести себя с ним. Спроутовскую не считаем, она вообще железобетонная. Но остальные... Да, пожалуй, я хватанула лишнего, но сдавать назад не в моих правилах. К тому же Алекс сам напросился. Так я себя убеждала, стоя перед дверью и таращась на нее. Судя по шумному дыханию за ней, Хром все еще там и крайне разозлен. Что делать? Конечно же, запереть замок и отойти подальше, что я и сделала. Не знаю, чего ждал Алекс. Может быть, что я раскаюсь и, распахнув двери, кинусь ему в ноги, вымаливая прощение за нарушение субординации и резкость. Но, так и не дождавшись моего покаяния, спустя минуты три Алекс ушел, громко топая подошвами. Только теперь я смогла выдохнуть. Алекс может пришибить меня, как соплю, а я его только злю. А то, что произошло между нами на складе, вызывает внутри такую бурю, что я не могу ее объяснить. Кто бы мог подумать, как круто изменится моя жизнь. Что ни день, то новое приключение и накал страстей. Глубоко вдохнув и выдохнув, я вернулась к кровати и положила сверток с одеждой на тумбочку рядом. Только теперь заметила сверху большую черную маску с оперением и красивой инкрустацией камнями. В груди ёкнуло. Вот же я растяпа. Мне предстоит маскарад, а про маску я совсем забыла. Не забыл о ней лишь Алекс. Смутившись, с пылающими щеками, я забралась под одеяло. Что бы там ни было, как бы ни кипятился Алекс и не будоражил мое сознание, в пятницу у меня очень серьезные дела, и я должна быть в форме. Когда настал день Икс, я нервничала так сильно, что это заметила Дубрава, которая, как всегда, зашла за мной на занятия. С утра у нас стояла межмировая история у Данияра Ведуна. Задания я не делала, но предмет мне интересен, и я самостоятельно прочитала достаточно материала, чтобы понимать, о чем речь. Волноваться у меня есть другие причины. «Ты чего такая бледная?» — спросила Дубрава, когда мы зашли в аудиторию и заняли места повыше. «Спала плохо», — соврала я. Глаза лисовички прищурились, взгляд стал хитрым и лукавым. «А, вот оно что. Наверное, всю ночь перекидывалась сообщениями со своим виконтом?» Скорее утверждая, чем спрашивая, проговорила она. Пришлось поддержать ложь дальше, тем более, что эта ложь лишь частично. С виконтом-схимником я действительно переписывалась. Правда, не в эту, а в предыдущую ночь. «Как романтично!» Прощебетала Дубрава и в театральном жесте прижала ладони к груди. «У вас такая платоническая любовь, прям как в любовных романах. Ты должна с ним встретиться». Я смутилась и пробормотала. «Да нет у нас никакой любви, просто переписываемся». Ну да», — с неверием отозвалась Дубрава, кивая. «А щеки тогда чего порозовели?» Зная Дубрава, почему у меня действительно краснеет лицо, она не была бы такой радостной. Ибо жарко мне от стресса. Мало того, что крайне свежи воспоминания от встречи с Алексом и ситуации с Соловьем, так еще и сегодня мне предстоит разоблачить гнездо тайников. А ведь эта Дубрава помогла мне в них зарегистрироваться. Ее я, конечно, сдавать не буду, но она точно не обрадовалась бы, узнай, что я шпионю за студентами. Лекция началась с привычной демонстрации исторических событий в середине аудитории. Полупрозрачные миражи в виде планет, древних магов, переселенцев кочевали из стороны в сторону. Мерцали всполохи, шумели битвы. Парням это нравилось, и они с жадным интересом понаклонялись вперед, мы же с Дубравой зевали и поглядывали на часы. Но когда демонстрация коснулась планеты Нибиру, уже стало интересно и мне. Наверное, я бы с удовольствием ее досмотрела, если бы не поймала на себе холодный, но очень пристальный взгляд. Биан Ас. Он сидел на другом краю аудитории и, не отводя глаз, смотрел на меня так, что не ощутить этого невозможно. За недавними событиями я успела забыть о нем, но теперь, когда он колко на меня пялится, все ощущения вернулись. «Смотри», — шепнула я Дубраве и тихонько толкнула ее в плечо. «Новенький опять таращится». Лисовичка проследила за моим взглядом и шепнула в ответ. «Может, вам уже познакомиться нормально?» «С ним? Да у меня от него волосы дыбом». «Ну-ну», — усмехнулась лисовичка. Не найдя поддержки в лице Дубравы, я замолчала и до конца занятий делала вид, что очень сосредоточена на демонстрации битвы в каком-то древнем мире. После их завершения я постаралась покинуть аудиторию как можно быстрее, потому что стало крайне неуютно. Но в проходе столкнулась с новеньким. Не знаю, напряжение ли последних дней или назойливость его взглядов, а может, все вместе, но я неожиданно для себя не выдержала и спросила прямо. «Слушай, тебе что от меня надо, а? Чего ты смотришь на меня так, будто готов сожрать?» Моя откровенность заставила Биана отшатнуться, но лишь на секунду. Взгляд при этом остался таким же цепким и колючим. «А может, ты себе все придумала?» — спросил он спокойно. Обалдевание мое оказалось таким сильным, что я выпучилась на него. «По-твоему, это я на тебя пялюсь?» — выдохнула я. Биан пожал плечами и произнес с пугающим равнодушием. «Не знаю, но как ни повернусь, ты все время на меня смотришь». Такой наглости я не ожидала и, что сказать, не нашла. Только попятилась, продолжая таращиться на него, пока поток студентов Академии не унес меня по коридору. Уже сидя в студенческой столовой и вяло пережевывая лаваш с начинкой, я думала над его словами, и даже мелькнула мысль. А вдруг так и есть? Вдруг так получается, что он смотрит на меня только в тот момент, когда я встречаюсь с ним взглядом? Нет, чушь. Я тряхнула головой, выгоняя вязкие, как патока мысли. Это ерунда. Даже совестно, что я вообще думаю о такой билиберде, когда впереди настоящее задание. Во всем этом эпизоде внимание заслуживает лишь то, что любой контакт с Бианом вызывает во мне ступор, а думается после общения с ним туго и вяло. Списать это можно на мою робость или на что-то еще. И вот это «что-то еще» уже интересно. Но о таком в окопос не доложишь. Скажут, это девичьи грезы и всякие томности. Нет, для доклада нужны факты и доказательства. А не «Ой, он на меня! Так смотрит, так смотрит!» Поэтому остаток дня оставалось только усердно учиться и делать вид, что я самая обычная студентка Академии парамагии. Что получалось с трудом, потому что снова встретился пересвет с лебедью и пристал с вопросами о том, с кем я пойду на бал Солнцедара. И это подхватило Дубрава, которая от меня не отставала ни на шаг. Вообще мне стало казаться ее привязчивость чрезмерной, а интерес моей личной жизнью — бестактным. В итоге они прессовали меня вдвоем, пока лебедка деликатно и тихо стояла рядом. «Да не знаю я ничего про этот бал и не знаю, с кем пойду», — отбрыкивалась я. «Ну как? Это такое событие, туда все пойдут», — вещала Дубрава с пафосом. «А я возьму и не пойду». «Как?» — в голос выдохнули Пересвет и Дубрава. «Никак!» — передразнила я их. «Мне сейчас не до балов. Учеба в вагон, в окопы спрессуют, мне надо многому научиться, а вы про бал». Зеленые брови Дубравы вдруг вскинулись. Она хмыкнула задумчиво, а потом произнесла. «Может, тебе просто не с кем идти? Так мы быстро найдем тебе парня. Вон, сама говоришь, Биан Ас глазеет, не переставая». Меня как огнем окатило. Злость вспыхнула в самом центре груди и растеклась по всему телу. Руки вытянулись по швам, а пальцы сжались в кулаки. «Знаете что? Хватит лезть, куда не просят. И хватит мне кого-то подсовывать». После чего развернулась и очень быстро пошла по коридору. В висках стучало, дыхание шумом вылетало из носа, а уши заложило от гнева. Словно сквозь невидимую пленку я услышала оклик Пересвета. «Яра, да ты чего?» Но мне не хотелось оставаться с ними, не хотелось выяснять отношения. Нервы мои натянулись до такого предела, что готовы лопнуть, как струна. И так в жизни все перевернулось с ног на голову. Мало того, что я попала в окопос и академию, выяснила, что мир совсем иной. А внутри все запутано в такой узел, что без объяснений не разобраться. К этому примешались неоднозначные отношения с агентами. Соловей дергает за ниточки, Алекс сводит с ума. Тайники, виконт-схимник, отчеты с Прутовской, Небулан. А ведь мне еще вытаскивать маму из клиники и отделываться от Влада Лисицына. Тут еще и новенький устраивает психологические атаки. Так еще и сокурсники лезут куда не надо. От всего этого коктейля событий меня затрясло, стало бросать то в жар, то в холод. Голова перестала соображать, во рту пересохло. Потом стало не хватать дыхания, и сердцебиение участилось так сильно, что показалось, я сейчас умру. Кажется, я поймала паническую атаку. Ужас накрыл меня тугой волной и погнал меня, куда глаза глядят. Оглядели они прямо, и ноги вынесли меня в корпус окопос к агентской столовой. Дрожа, я подбежала к столу раздачи и протянула трясущуюся руку. «Воды». Молчаливый громила с понимающим видом протянул мне графин и стакан. От стакана я отказалась и начала жадно пить прямо из графина, проливая излишки через края. Только опустошив половину, мне немного полегчало. «Спасибо», — охрипшим голосом поблагодарила я громилу. «Графин пока оставлю себе». Тот молча кивнул, а я с туманным взглядом прошла вперед и села за ближайший стол. Постепенно дыхание пришло в норму, а гул в ушах стих. Я смогла оглядеться и со стыдом обнаружила, что в столовой несколько агентов. Правда, на меня они не смотрят. Всем плевать, какой стресс испытывают коллеги, потому что его испытывают все, и если не можешь с ним справиться, сам дурак, и иди на иглоукалывание к гномам. На меня смотрит только один агент, которого я в приступе паники сразу не заметила. Он сидит за моим столом, и имя ему — Соловей Рахманов, разбойник пятый. Его брови удивленно приподняты, взгляд заинтересован, ложка в руке зависла в воздухе, и суп в его тарелке медленно остывает. «Яра?» Спустя паузу осторожно позвал он. «Ты в порядке?» «Не знаю. Да, наверное». «Ты бледная». «Да, все говорят. Это от нервов». Отозвалась я и отпила из графина. Соловей, понимающе кивнул. «Из-за операции переживаешь?» «Угу», призналась я. «Как-то не по себе сдавать тех, с кем учусь». И это правда. Мне с самого начала мысль шпионить против студентов своей же академии пришлась не по душе. Но выбора не было. только самоедство, угрызение совести не уменьшило. Соловей выдохнул, его широкая и теплая ладонь накрыла мои пальцы. По коже разлилось приятное тепло, а сердечко пугливо ёкнуло. «Яра», — проговорил Соловей и посмотрел на меня своими небесными глазами. «Ты должна очень четко понимать, зачем это делаешь. Да, некоторые агенты тупо выполняют приказы. Некоторые считают, что именно такие спецы самые лучшие. Но мы не военные, Яра. Мы агенты Акопос и должны осознавать, на что и для чего идем. Только так мы можем достичь результатов. У тебя должна быть осознанная опора в каждом действии. Так работает магия». Его пальцы, накрывшие мои, чуть сжались, и я сглотнула. Неловкость и неоднозначность приводили в замешательство. «Глупо отрицать. Между нами что-то искрит. Но что и куда это девать, я не имею ни малейшего понятия». Неуверенно, но я вытащила пальцы из его хватки и спрятала их под мышками со словами. «Да, но где найти эту опору?» То, что я спрятала руки, Соловей проигнорировал, хотя уголок губ дрогнул. Он чему-то едва заметно улыбнулся. «В себе», — ответил он. Я вздохнула. «А ты бы на моем месте сомневался?» Соловей покачал головой. «Ни секунды», — ответил он. «Почему?» «Наш мир имеет право на безопасность», — начал он объяснять. «Все гражданские зависят от того, насколько хорошо мы выполняем свою работу. Дети, старики, простые люди. Понимаешь?» Я кивнула, но сказала. «Так ведь тайники ничего дурного не делают. Это просто приложение для общения». Соловей хмыкнул. «Святая наивность, Яра», — отозвался он. «Те, кто создал тайники, не буланцы. А небулан никогда не делает что-либо просто так. То, что мы до сих пор не нашли руководство, это лишь подтверждает. Зачем скрываться, если не затеял ничего плохого? Ведь можно было, например, сотрудничать, наоборот, интегрироваться в Акопос, расширить зону действия. Но нет, тайники продолжают прятаться. Значит, они делают то, что запрещено». «Акопосом?» уточнила я. Соловей кивнул и подался вперед, задев могучими грудными мышцами тарелку с супом. «Да, Акопосом», — подтвердил он. «По-твоему, агентство — это истина в последней инстанции? А как же свобода слова, свобода действий?» «Ярослава, людям не нужна свобода. Им нужен порядок и безопасность», — ответил Соловей. «Агентство много лет обеспечивает эти условия. А то, что сейчас происходит, то, как активизировался небулан, говорит, что кто-то хочет это нарушить. И не думаю, что простым гражданским это понравится». Звучало правдоподобно. Все-таки Соловей неспроста Соловей. Умеет он говорить так, что веришь. И все же не хотелось думать, что кто-то из сокурсников — страшный предатель, а то и хуже — засланный казачок из мира 2.5 с автократичными замашками. «Может, это все излишние меры?» В попытке оправдать надежды предположила я. «И там нет никого, кто стремится провернуть то, о чем ты говоришь». «Тогда это будет большим облегчением», — сказал Сол. «Но не проверить мы не имеем права. Слишком многое стоит на кону. И если бы я был на твоем месте, я бы точно знал, для кого иду на задание». Разговор с Соловьем хоть и поселил в моей голове новые переживания, но вместе с этим немного успокоил и дал ориентиры. Сол прав. Если в тайниках действительно скрываются злодеи, моя задача этого не допустить. После обеда он порывался проводить меня до аудитории, но я отбрыкалась, сказав, что на меня и так пялятся, когда видят рядом с агентами. Но в действительности я слишком смущаюсь, когда остаюсь с ним наедине. И сейчас еще больше выводить себя из равновесия нет возможности. Следующие по расписанию стояли физподготовка, а затем медитация у учителя Ананды. Так что я смогла скрыться от назойливых приставаний Дубравы с вопросами «Как ты? Что случилось? Почему ты злишься?» и прочими «Почему?». А когда занятия кончились, сослалась на усталость и быстро ретировалась в Акопос прямиком в кабинет к Спрутовской, где уже ждали Алекс, Соловей и Миха. Там я получила новую ЯТП и самую обыкновенную гарнитуру, только маленькую. «Будешь все время на связи», — «При этом незаметно», — сказала Спрутовская. «Поняла. Докладывай обо всех изменениях. Когда появится глава тайников, дай знать. Нужно подгадать момент, чтобы мы точно знали, это он. Если будет какое-то компрометирующее действие, тем лучше». «Поняла». «Будь осторожна. Держи ЯТП на руке. В случае любой опасности или непредвиденных действий, немедленно запрашивай помощь». «Да что там может произойти?» Спрутовская потемнела лицом, сиреневые щупальца заизвивались, как десятки откормленных змей. «Ярослава», — проговорила она серьезно, — «ты отправляешься на свое первое задание. Может, тебе кажется, что оно легкое. Но это не так. Будь предельно собрана и внимательна. Это понятно?» Строгость и твердость, с которой командир это произнесла, заставили меня напряженно сглотнуть. «Понятно», — ответила я. «Агенты будут наготове и ждать твоего сигнала», — продолжала Виолетта. «Любой знак, и они с командой ворвутся в зал. На тебе ответственность, Яра. Не подведи». Наверное, только теперь до меня стал доходить масштаб операции. До этого казалось, что слежка за сокурсниками не больше, чем фарс, цель которого немного меня пообтесать в агентстве и академии. Но глядя на серьезные и сосредоточенные лица агентов, да и самой Виолетты, я с холодком на позвоночнике поняла. Дело, оказывается, серьезное. На самом деле серьезное. Стало страшно до покалывания в пальцах, но отступать некуда. Да и не отступаю я, не в моих это правилах. Собравшись с духом, я сделала глубокий вдох и кивнула. «Я поняла, командира Спрутовская».